Он сумел распознать в зародыше страшную опасность германского национал-социализма. За 12 лет до Освенцима и Бабьего Яра предсказать в недалеком будущем проведение торжественных сеансов уничтожения иудейского племени. Эренбург угадал неизбежность трансформации возникшего из недр Октябрьской революции государственного и общественного устройства в тоталитарную диктатуру, увидел возможность исламского возрождения с его обвалоподобными геополитическими последствиями. Хулио Хуринито — это философская сводка основных черт современности. Инициалы главного героя книги — это сознательно или бессознательно закодированные обозначения XX века. Это попытка отдать себе отчет в последних достоверностях эпохи, до которых можно доискаться разумом. Это в собственном смысле слова философский роман. В основе его поэтики лежит философия истории, концепция XX века. Многие решающие важные для концепции романа идеи, повороты мысли, проблемы, имеют своими истоками идейные разногласия в большевистской партии, в оппозиционной царизму среде российской интеллигенции первых двух десятилетий нашего века. Большевизм настолько глубоко проник в умственные поры писателя, что Эренбург, открещивавшийся от партии стихами «Я ушел от ваших громких дерзких песен, от мятежно к небу поднятых знамен, от того, что лагерь был мне слишком тесен», своим первым крупным прозаическим произведением, в первую очередь его военными главами, дал художественную версию большевистской позиции в отношении Первой мировой войны. Совсем не случайно, что из Хулио Хуринито, с которым Ленин познакомился одним из первых в Советской России уже по первому берлинскому изданию, ему запомнились именно эти главы. Как сообщает Крупская, из современных произведений Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну. Ленин о литературе и искусстве. Москва. Художественная литература. 1986 год. Страница 437. Без особого риска ошибиться можно предположить, однако, что в эренбурговском описании войны Ленину более всего приглянулись не литературные иллюстрации к теории империализма и неизбежности войн в условиях его безраздельного господства, довольно-таки схематичные, а убийственная сатира на социалистические партии, их лидеров, обеими руками раскручивавших маховик военной истерии, капитулировавших не только перед диктатом верхов, но и перед шовинизмом низов. Сатирическая дерзость в обращении с пореволюционной действительностью стала Эренбургу в немалую политическую цену. Показателен такой факт. В статье одного из руководителей агитпроподдела ЦК РКПБ Яковлева о пролетарской культуре и пролеткульте, написанные по инициативе Ленина, Эренбург аттестован как эстет, ненавидевший Советскую Республику за то, что она разбила его прекрасные игрушки, а ныне смена веховец. Правда, 24-25 октября 1922 года. Редактор «Красной Нови» Воронский, бывший одно время референтом Ленина по вопросам литературы, постарался отвести от Эренбурга упреки за то, что он чересчур вольно рисует портреты вождей нашей революции, и утвердить в общественном мнении оценку Хулио Хуринито как очень интересной и ценной художественной сатиры. Воронский. «Искусство как познание жизни. Красная Новь. 1923 год. Книга 5. Страницы 375 и 370. Неоценимая заслуга Эренбурга перед нашей общественностью состоит в том, что он одним из первых разглядел возможность внутреннего срыва революции, консолидации ее репрессивных элементов в систему насилия. И не его вина в том, что это предупреждение не было услышано. Сергей Земляной. Необычайные похождения Хулио Хуринито и его учеников мсье Деле, Карла Шмидта, мистера Куля, Алексея Тишина, Эрколе Бамбучи, Ильи Эренбурга и негра Айши в дни мира, войны и революции в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кинешме, в Москве и в других местах, а также различные суждения учителя о трубках, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, об иудейском племени, о конструкции и о многом ином. Предисловие. Хулио Хуринито прежде всего интересная книга. Можно было бы, конечно, сказать много серьезных и длинных фраз по поводу индивидуалистического анархизма автора, его нигилистического хулиганства, скрытого скептицизма и так далее. Нетрудно сказать, что автор не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно страстно его желает. Все это было бы очень верно и очень почтенно. Но все же книга от этого не перестает быть увлекательнейшей сатирой. Своеобразный нигилизм, точка зрения великой провокации, позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах. Но особенно удались автору те страницы, где бичуется капитализм, война, капиталистическая культура, ее добродетели, высоты ее философии и религии.